исходные предпосылки. «Двурушник прав», — сказал Болтун. «Правдец сделал великое дело. Самое великое, может быть, за всю историю Ибанска дело такого рода. Но позитивная его программа смехотворна, а роль пастыря выглядит довольно неприглядно, если не сказать большего. Надо исходить из позитивных предпосылок. Из отрицательных ничего, кроме озлобления и разочарования, не получишь. Надо признать как бесспорные факты следующие. Для ибанского народа революция была величайшим благом. Народ фактически получил все, о чем мечтал. Он получил еще кое-что сверх того, но это уже другой вопрос. Прогресс страны за эти десятилетия был ошеломляющим. Народ свободен и, в общем, доволен. Правительство выражает интересы народа. Братья – единственная сила, способная сохранить порядок в стране, предохранить в какой-то мере от разгула насилия, обеспечить какой-то прогресс. Недовольство в большинстве случаев не глубоко и не принципиально. Оно еще не затрагивает самые основы жизни населения. Я готов признать почти все, что об ибанском образе жизни говорит официальная доктрина и пропаганда. Отрицать все это бессмысленно. Но суть дела не в этом. Все то, о чем наша официальная пропаганда молчит, и разговоры, о чем у нас считаются клеветой, есть также законный продукт всех позитивных достижений ибанской жизни. Из благ, расписываемых и рекламируемых у нас на все лады, с неотвратимостью вырастают и все наши замалчиваемые и отрицаемые всеми методами мерзости. Они имеют тот же самый источник. Из народной свободы вырастает насилие над личностью и затем над самим же насилующим народом. Из коллективизма вырастает индивидуализм, из фанатизма цинизм и неверие. Есть естественные законы социального бытия, над которыми не властны народы, правительства. Когда двурушник собрался уехать, ему сулили золотые горы, чтобы остался. Сам заведующий обещал свое покровительство. Думаю, что искренне. Говорят, что в принципе неплохой мужик. Двурушник пытался пояснить ему, что не во власти заведующего реализовать свое обещание. Откуда он возьмет ему способных студентов, увлеченных наукой как таковой? Для этого надо по меньшей мере изменить всю систему школьного образования и приема в институты. Как он их заставит учиться ради науки, а не ради устройства мелких житейских делишек? Для этого, как минимум, надо радикально изменить систему ценностей в обществе и возможностей реализации способностей. Как установить другую программу обучения, другой способ оценок, отбора в аспирантуру, устройство на работу, публикацию статей, защиту диссертаций и так далее? Кто этим всем будет заниматься? Те же самые люди и организации, которые создали и поддерживают существующую систему жизни и сделали его двурушника чужеродным элементом в ней? Бороться? Да он боролся 30 лет. Итог — полный разгром всех его усилий. Короче говоря, заведующий ничего этого понять не смог, разгневался и велел выгнать двурушника, но оформить как добровольное бегство отщепенца. Прогресс, конечно. Раньше расстреляли бы. Заведующий все-таки проводит демократическую линию, антихозяинскую. «Страшно», — сказал Мазила. «Страшно», — сказал Болтун. «Мы тут прикасаемся к типу истории, в которой время отсчитывают тысячелетиями, а людей — миллионами». Тут есть другой разрез бытия, о котором молчит правдец и все прочие. Ибанский народ переживает трагедию нереализовавшихся возможностей. А это самая страшная трагедия для цивилизованного народа. Двурушник идет в этом разрезе. и правдец понять его не сможет никогда».